Приют для престарелых «Розовая терраса». Старое шоссе Монтгомери, Бирмингем, штат Алабама, 6 апреля 1986 года. Миссис Тредгуд заговорила, как только Эвелин ступила на порог. «Ой, милочка, наша Веста Эдкак совсем спрентила. Сегодня, часа в 4, она ворвалась к нам в комнату, схватила маленький стеклянный башмачок, в котором миссис Отис держит шпильки, и сказала: «Господь говорил, если глаз твой согрешил, вырви его». Потом вышвырнула башмачок в окно вместе со шпильками и всем остальным и ушла. Миссис Отис так расстроилась, ужас просто. А потом пришла эта маленькая негритяночка, сестра Джанин, принесла башмачок и велела миссис Отис не огорчаться, мол, сегодня миссис Эд как целый день ходит по комнатам и выбрасывает из окон всякие мелочи. Наверное, она окончательно рехнулась, и не стоит обращать на нее внимания. Да, глупый клоп, плоский лоб. Знаете, мне еще повезло, что у меня мозги в порядке, а то тут такого насмотришься. Я живу себе и за дня в день переползаю, копошусь как могу, а что еще делать-то? Эвелин протянула ей коробку вишен в шоколаде. Вот спасибо, милочка, как это славно! Какое-то время старушка молча ела конфеты, что-то обдумывая. Наконец спросила: «А как вы считаете, эти клопы на самом деле такие плосколобые, или это люди придумали?» Эвелин сказала, что не знает. «А мне довелось убедиться, что клопы — симпатичнейшие существа, правда же?» «Что правда?» «Правда, что клопы симпатичные?» «Я не уверена, что повидала достаточно клопов, чтобы судить о том, симпатичны они или нет». «Ну, а я повидала. Мы с Альбертом могли разглядывать их часами. У Клео на столе стояла огромная лупа, и мы, бывало, наловим кузнечиков, стрекоз, сороконожек, жуков, травяных клопов, букашек всяких, посадим их в банку и наблюдаем. У них такие прелестные маленькие рожицы, и ведут они себя призабавно. А как наглядимся, отпускаем в сад. Пусть летят и ползут по своим делам. Однажды Клео поймал нам шмеля. Ну, до чего чудное создание. Иджи любила пчел, а я больше всего любила божьих коровок. Счастливая коровка. А знаете, у всех букашек разные характеры. Паук, он такой нервный и сердитый, головка у него крохотная. И еще мне всегда нравились богомолы, очень религиозные насекомые. Я никогда не смогла бы убить жучка. По-моему, это невозможно после того, как познакомишься с ними поближе. Мне кажется, они тоже умеют думать, как мы. Конечно, и вреда от них предостаточно. Всю мою калину вокруг дома объели. И кусты жасмина изгрызены, все в каких-то шишках. Норрис сказал, что хочет пойти их опрыскать. Но у меня духу не хватило позволить ему. Я вам вот что скажу. У микроба нет ни одного шанса уцелеть в розовой террасе. Ему, бедняге, пришлось бы очень постараться, чтобы остаться в живых. Знаете, как здесь говорят? Мало выглядеть чистым, надо быть чистым. Порой мне кажется, что я живу в целлофановой упаковке, как сандвичи, которые когда-то продавали в поездах. Что касается меня, то я с превеликим удовольствием вернусь домой, к моим мерзким приятелям-букашкам. Даже муравья не прогоню. Знаете, милочка, это хорошо, что я стою на пути туда, а не сюда. В доме отца моего обители много, и я готов уйти. Единственное, о чем прошу тебя, Господи, убери линолеум с пола, прежде чем я к тебе попаду. Полустанок, штат Алабама, 17 октября 1940 года. Когда Веста Эдкак была молодой, кто-то попросил ее говорить погромче, и с тех пор она об этом не забывала. Голос ее мог пробить кирпичные стены и был слышен за несколько кварталов. Клео Тредгуд как-то заметил, что Эрлу Эдкаку должно быть досадно оплачивать телефонные счета Весты, когда она может просто открыть окно, повернуться к дому, когда ей нужно позвонить, и крикнуть. Принимая это во внимание, а также учитывая тот факт, что Веста сама назначила себя президентом клуба «Я лучше всех», поступок Эрла никого не удивил. Эрл Эдкак был тихим, приличным человеком. Он всегда все делал правильно и был одним из тех невоспитанных героев, которые женятся только потому, что не хотят причинить боль влюбленной в них девушке. В покорном молчании Эрл наблюдал, как Веста вместе со своей будущей свекровью суетятся, готовясь к свадьбе и медовому месяцу, и приводят в порядок их будущий дом. После того, как родился их первенец, Эрл-младший, мягкий, пухлый малыш с каштановыми кудряшками, который отчаянно вопил, стоило отцу приблизиться к его колыбельке, Эрл понял, что совершил ошибку. И все же он поступил мужественно и очень по-джентльменски. Остался с женой и вырастил сына, хотя тот, живя с ним в одном доме и имея одну с ним кровь, оставался для него совершенно чужим человеком. Эрл отвечал более чем за 200 рабочих на железной дороге, заслужил большое уважение и прекрасно знал свое дело. Он храбро воевал в Первую мировую и убил 2 немцев, но в собственном доме к нему относились как к еще одному ребенку Весты, причем далеко не самому любимому. «Вытирай ноги! Не садись на этот стол! Не смей курить в моем доме! Убирайся на крыльцо! Не вздумай тащить сюда эту мерзкую рыбу! Сначала почисти ее на заднем дворе! Или ты выгонишь этих собак, или я забираю ребенка и ухожу! Боже мой, о чем ты только думаешь? Вы, мужики, просто стадо скотов!» Она выбирала ему одежду, она выбирала ему друзей, она набрасывалась на него, как дикая кошка, когда он пару раз пытался шлепнуть Эрла-младшего, и, наконец, он сдался. Так уж получилось, что все эти годы Эрл носил строгий синий костюм, мясо ел при помощи ножа и вилки, ходил в церковь, был мужем и отцом и ни слова не сказал наперекор Весте. Но теперь Эрл-младший вырос, а железнодорожная компания уволила мистера Эдкака, подарив ему золотые часы и назначив хорошую пенсию, которую он тут же перевел на имя жены. После чего, так же тихо, как и жил, он уехал из города, оставив только записку. «Все, с меня хватит. Если ты не веришь, что я ухожу, просто считай дни с тех пор, как я исчез. И когда ты слышишь, что твой телефон молчит, знай, что это я тебе не звоню. Прощай, старушка, и удачи тебе. Твой Эрл Эдкак. Поскриптум. Я не глухой». Веста залепила пощечину удивленному Эрлу-младшему и на неделю слегла в постель с холодным компрессом на голове, в то время как весь город тайно поздравлял Эрла. И если бы каждое доброе пожелание стоило $10, он стал бы настоящим богачом. Еженедельник «Миссис Уимс», бюллетень полустанка, 18 октября 1940 года. Предупреждение женам. Опять наступила осень, и моя дражайшая половина Уилбур грызет у дела, не в силах дождаться охоты. Он чистит ружья, дурачится с гончими и по ночам тоскливо воет на луну. Так что приготовьтесь надолго распрощаться со своими мужчинами. В опасности все, что движется. Помните прошлый год, когда Джек Батс прострелил дно своей лодки? Иджи еще говорила, что пока они опускались на дно озера, у них над головой пронеслись 10 стай уток. Поздравляем культяшку Тредгуда. Он завоевал первый приз в школьном конкурсе за сочинение «Что такое лимская фасоль?». Второй приз получил Вернон Хедли за сочинение под названием «Опыты с мылом». У Иджи на стойке в кафе стоит большой кувшин с сухой лимской фасолью. И тот, кто отгадает, сколько в этом кувшине фасолин, получит приз. Фотография мистера Пегова получилась не так хорошо, как ожидали. Точнее, от мистера Пегова осталось расплывчатое мутное пятно. Руфь велела всем передать, что высохшую голову она выкинула, потому что посетителей, пытавшихся поесть, от ее вида начинало мутить. Она сказала, что все равно это была просто резиновая игрушка, которую Иджи купила в магазине фокусов в Бирмингеме. «Кстати, моя дражайшая половина Уилбур сказал, что нас кто-то пригласил на ужин, но он не может вспомнить, кто именно. Уважаемый приглашавший, большая просьба. Пожалуйста, позвоните мне, и мы с превеликим удовольствием примем ваше приглашение. Дот Уимс». По скриптум. Опал еще раз попросила не кормить ее кошку Бутс. Валдоста, штат Джорджия, 4 августа 1928 года. С тех пор, как Иджи видела Руй в последний раз, прошло уже 2 года. Но она постоянно наведывалась в Валдосту по средам, когда Фрэнк Беннет приезжал в город, чтобы сходить в парикмахерскую. Обычно Фрэнк садился в кресло к мастеру, а Иджи наблюдала за ним из аптеки пакетов через дорогу. Ох, как же ей хотелось услышать, что он там говорит. Ну да ладно, спасибо, хоть поглядеть можно. Он был единственной ниточкой, связывающей ее с Руфью, и пока она смотрела на Фрэнка, ей казалось, что Руфь где-то неподалеку. В ту среду миссис Пакет, маленькая хрупкая старушка в очках с черной оправой, занималась своими обычными делами, сновала по аптеке, расставляя товар по местам. Она делала это так старательно, будто от этого зависел мировой порядок. Иджи сидела за стойкой, уставившись в окно, и наблюдала за парикмахерской. «А этот Фрэнк Беннет, я смотрю, большой любитель поболтать, правда? Хороший парень». Миссис Пакет стояла спиной к Иджи на нижней ступеньке стремянки, расставляя бутылочки с кремом от веснушек. «Для кого-то, может, и хороший». Иджи послышались в ее голосе странные нотки. «В каком смысле?» «Я говорю, что кому-то он может и кажется хорошим, вот и все». Она спустилась с лестницы. «Но вы так не думаете?» «Какая разница, что я думаю?» «Вы считаете, он не слишком хороший, да?» «Разве я сказала, что так считаю? Может, в чем-то он и хорош?» Теперь миссис Пакет возилась у стойки с флаконами пилюль от печени. Иджи встала и подошла к ней. «Что вы хотите сказать? Вы что-то знаете о нем? Может, он все-таки не такой уж и хороший?» «Да нет, он всегда довольно вежливый», — сдержанно ответила старушка, расставляя пузырьки. «Просто я не люблю мужчин, которые бьют своих жен». У Иджи похолодело в животе. «Что вы имеете в виду?» «Только то, что сказала». «Откуда вы знаете?» Миссис Пакет подровняла тюбики зубной пастой. «Оттуда, что мистеру Пакету приходилось ездить к ним и лечить бедняжку. И не раз, скажу я вам. Фрэнк и синяк ей ставил под глазом и с лестницы спускал, а однажды сломал ей руку. А сама она преподает в воскресной школе, и я не встречала человека приятнее и добрее». Она принялась за баночки с мазями. «А все пьянство. Из-за него мужчины совсем разум теряют и ведут себя так, как никогда бы не стали на трезвую голову. Вот мы с мистером Пакетом спиртного сроду в рот не берем». Но Иджи, не дослушав, выскочила за дверь. Парикмахер припудривал Фрэнку шею душистой пудрой, когда Иджи ворвалась в зал. Ее душил гнев. Она нацелила палец Фрэнку в лицо. «Слушай ты, трепло бородавчатое, ублюдок кривой, если ты еще раз ударишь Руфь, я тебя убью. Слышишь, тварь? Клянусь, я вырву твое поганое сердце. Ты меня понял, задница ты вонючая?» И с этими словами она в бешенстве смахнула все, что стояло на столике у парикмахера. Дюжины бутылочек с шампунями, освежителем и маслом для волос, лосьонами для бритья, коробочками с пудрой — все полетело на пол. Прежде чем кто-либо понял, что произошло, Иджи уже сидела в машине и мчалась прочь из города. Парикмахер стоял, открыв рот. Все произошло слишком быстро. Он посмотрел на Фрэнка в зеркало и сказал: «Чокнутый какой-то мальчишка». Добравшись до лагеря рыбаков в фургонное колесо, Иджи обо всем рассказала Еве и долго вопила, задыхаясь от гнева, что сейчас поедет обратно и, как пить дать, прикончит его. Ева спокойно выслушала ее. «Ага, езжай. Только неизвестно, кто кого прикончит. В общем, так, дорогуша, ты не имеешь никакого права вмешиваться в их личные отношения. Это тебе не в игрушки играть. Где двое живут, там третьему не место». Бедная Иджи металась по комнате. «Ну почему она с ним живет? Она что, ненормальная?» «Не твоего ума дело. Тебе, дорогуша, нужно забыть обо всем этом и как можно скорее. Она взрослая женщина и поступает так, как считает нужным. Извини, конечно, но ты, милая моя, еще ребенок. И если этот мужик действительно такой изверг, как ты говоришь, то тебе не сдобровать». «Да плевать я хотела! Я убью этого сукиного сына, обязательно убью, вот увидишь!» Ева налила Иджи второй стакан. «Никого ты не убьешь и никогда больше туда не поедешь. Обещаешь мне?» Иджи пообещала, но обе знали, что обещание она не выполнит. Приют для престарелых «Розовая терраса». Старое шоссе Монтгомери, Бирмингем, штат Алабама, 27 апреля 1986 года. Сегодня миссис Тредгуд была особенно довольна, потому что на картонной тарелке у нее лежал жареный цыпленок и салат из капусты, моркови и лука, а Эвелин в эту самую минуту спускалась в приемную, чтобы принести ей стакан виноградного сока. «Ох, благодарю вас, милочка! Эдак вы меня окончательно разбалуете. Такие вкусности каждую неделю привозите. Я тут разговаривала с миссис Отис и сказала ей, что Эвелин не могла бы ко мне лучше относиться, будь она даже моей дочерью. Я вам так благодарна, ведь у меня никогда не было дочки. А ваша свекровь любит вкусно поесть?» «Совсем нет. Я принесла ей кусок цыпленка, но она отказалась. Ей и Эду все равно, что есть, лишь бы голодными не остаться. Представляете?» Миссис Тредгуд сказала, что такое у нее в голове не укладывается. Эвелин перевела разговор. «Значит, Руфи уехала из полустанка и отправилась в Алдесту, чтобы выйти замуж?» «Правильно. Эйджи чуть не померла тогда. Такой это был для нее удар». «Я знаю, вы уже говорили. Я хотела спросить, когда Руф вернулась в полустанок?» Эвелин уселась на стуле поудобнее, чтобы есть цыпленка и слушать. «Ох, милочка, я прекрасно помню тот день, когда пришло письмо. Должно быть, это был 28-й или 29-й год. Или 30-й. Ну, неважно. Я была с Сипси на кухне, и тут прибежала мама с письмом в руке. Она распахнула дверь и закричала большому Джорджу, который чем-то занимался в саду с Джаспером и Артисом. «Джордж, срочно беги, разыщи Иджи, ей пришло письмо от Руфи». Джордж и побежал. Через час Иджи вошла в кухню. Мама в это время лущила горох и, не говоря ни слова, указала ей на лежавшее на столе письмо. Иджи вскрыла конверт, но вот что забавно, это было вовсе не письмо. Это оказалась страница, вырванная из Библии короля Якова. Книга Руфи, глава 1, стих с 16 по 20. «Но Руфь сказала, не принуждай меня оставить тебя или не следовать за тобой, ибо куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом». Иджи стояла и перечитывала эту цитату снова и снова. Потом протянула листок маме и спросила, «Как ты думаешь, что это значит?» Мама прочла, положила листок на стол и опять взялась за горох. «Что ж, милая, это означает только то, что здесь сказано. Думаю, завтра ты с братьями и с большим Джорджем туда поедешь и заберешь эту девочку. Правильно я говорю?» Ты ведь знаешь, что места себе не найдешь, пока этого не сделаешь». И это была правда. Поэтому на следующий день они отправились в Джорджию и привезли ее. Я восхищаюсь Руфью за то, что у нее хватило смелости взять и уйти от мужа. В те времена на такой поступок мог отважиться только настоящий храбрец. Не то, что в наши дни, милочка. Тогда считалось, что раз уж ты вышла замуж, будь любезна оставаться замужней женщиной до конца дней своих. Но она оказалась куда крепче, чем мы думали. Все носились с Руфью, как с фарфоровой куклой. Но знаешь, она во многом была даже сильнее Иджи. А Руфь так и не получила развода? «Не знаю, я ее об этом никогда не спрашивала. Ее мужа мне видеть не довелось, но, говорят, он был писаным красавцем, если не обращать внимания на стеклянный глаз. Руфь говорила мне, что он из хорошей семьи, просто женщины, и все, что с ними связано, вызывали у него ненависть. Знаете, в первую ночь после свадьбы он напился и изнасиловал ее, хотя она все время умоляла его прекратить. Какой ужас! Да, это ужасно. У нее 3 дня кровь шла, а после она никогда не могла получить удовольствие от этого. Ну, разумеется, его это только сильнее злило. И еще она сказала, что однажды он столкнул ее с лестницы. Боже милостивый! А потом он принялся за бедных негритянских девочек, которые у него работали. Руфь говорила, что одной из них было всего 12. Но к тому времени, когда она поняла, что он за человек, было уже поздно. Мать Руфи все время болела, поэтому уехать она не могла. Руфь рассказывала, что по ночам, когда он приходил пьяный, злой и насиловал ее, она лежала и молилась, а еще думала обо всех нас, чтобы не сойти с ума. Эвелин заметила. Говорят, невозможно узнать мужчину, пока не поживешь с ним. Это верно. У Сипси даже поговорка была такая. Никогда не узнаешь, какую рыбку поймал, пока не вытащишь ее из воды. Поэтому я думаю даже к лучшему, что Культяшка так и не увидел своего отца. Руфь сбежала до того, как он родился, и даже не знала, что беременна. Она жила с Иджи 2 месяца, когда вдруг заметила, что живот у нее растет, как на дрожжах. Пошла к врачу, и там обнаружилось, что она ждет ребенка. Культяшка появился на свет в доме у мамы. Такой чудный белокурый кореглазый малыш весом в 7 фунтов. Мама, едва увидев его, сказала: «Ой, гляди-ка, Иджи, у него твои волосы». И действительно, волосики у него были совсем белые, белее не бывает. И тогда папа Тредгут усадил Иджи перед собой и сказал, что с этого момента вся ответственность за Руфи ребенка лежит на ней, так что пора ей решить, чем заниматься в жизни. И дал ей $500, чтобы начать свое тело. Вот на эти деньги она и купила кафе. Эвелин спросила, знал ли Фрэнк Беннет, что у него есть ребенок. Понятия не имею. И он никогда не встречался с женой после того, как она уехала из Джорджии? Я в точности не знаю, встречался или нет, но одно скажу наверняка. Он приезжал в полустанок по меньшей мере 1 раз. Но лучше бы он этого не делал. Почему? Потому что именно тогда его и убили. Убили? Да, милочка, насмерть. Мертвее не бывает. Валдоста, штат Джорджия, 18 сентября 1928 года. Когда в то лето Руфь вернулась домой, чтобы выйти замуж, Фрэнк Беннет и ее мать встречали поезд на станции. Руфь уже успела забыть, какой он красавчик, и как радуется ее мать при мысли о предстоящем событии. Потом начались бесконечные вечеринки, и она постаралась выкинуть из головы все мысли о полустанке. Но иногда посреди толпы или в темноте одинокой ночи, это всегда случалось неожиданно, она вспоминала Иджи, и от желания увидеть ее и обнять у Руфи до боли перехватывало дыхание. В такие минуты она молила Бога избавить ее от подобных мыслей. Она знала, что должна быть там, где ей надлежит быть, и делать то, что ей положено делать. Она должна забыть Иджи. Конечно, Бог ей поможет. Конечно, это чувство со временем пройдет, с Божьей помощью. Она легла в супружескую постель, поклявшись быть хорошей любящей женой и вычеркнув из памяти все прошлое. Вот почему для нее было таким ударом, когда Фрэнк взял ее со звериной жестокостью, будто наказывал за что-то. Сделав свое дело, он встал и ушел спать в другую комнату, оставив ее лежать в крови. Он никогда не приходил к ней, если не хотел секса. И в 9 случаях из 10 это происходило от того, что он был пьян или ему не хотелось ради этого ехать в город. Руфь ничего не могла поделать. Она считала, что в ней есть что-то такое, что вызывает у него ненависть. что Фрэнк каким-то образом почувствовал сидящую глубоко внутри нее любовь к Иджи, несмотря на все ее старания избавиться от этой любви. Должно быть, это как-то проскальзывало в ее голосе, в прикосновениях. Она не понимала, как, но была уверена, что он обо всем знает и потому презирает ее. Руфь все время жила с чувством вины и покорно принимала побои и оскорбления, считая их заслуженными. Из спальни матери вышел доктор. «Миссис Беннет?» Она начала разговаривать. «Может, хотите ненадолго зайти к ней?» Руфь вошла и села подле матери. Мать не говорила уже неделю. Она открыла глаза и посмотрела на дочь. «Уходи, беги от него», — зашептала она. «Обещай мне это, Руфь, он дьявол. Я видела Бога, и он сказал: Фрэнк, дьявол. Я же все вижу, Руфь. Уезжай, обещай, что уедешь». Впервые за все время эта застенчивая женщина осмелилась что-то сказать о Фрэнке. Руфь кивнула и взяла ее за руку. В тот день врач закрыл глаза матери на вечные времена. Руфь поплакала над ней, а через час пошла наверх в свою комнату, умылась и написала на конверте адрес Иджи. Отправив письмо, она подошла к окну и посмотрела на голубое небо. Она глубоко вдохнула свежий воздух, и ей показалось, что сердце ее взлетело вверх, словно воздушный змей, которого ребенок отпустил в Поднебесье. Валдоста, штат Джорджия, 21 сентября 1928 года. Перед домом остановились две машины. Легковая и грузовая. В грузовике сидели Большой Джордж и Иджи, а в легковой — Клео, Джулиан и два их друга — Уилбур Уимс и Билли Лаймуэй. Руфь, одетая с пожитками наготове, ждала их с раннего утра, уверенная, что сегодня они наверняка приедут. Мужчины вылезли из машины и остались во дворе, а Иджи направилась к дому. Руфь смотрела на нее с крыльца. «Я готова», — сказала она. Фрэнк спал после обеда, но, услышав, как подъехали машины, встал. Спустившись вниз, он поглядел сквозь дверь с москитной сеткой и узнал Иджи. «Какого черта ты здесь делаешь?» Он рывком распахнул дверь и бросился к ней, как вдруг заметил во дворе пятерых мужчин. Иджи, не отрывая взгляда от Руфи, спросила. «Где твои вещи?» «Наверху». Иджи крикнула Клео. «Вещи наверху!» Увидев, что Клео и четверо парней направились на второй этаж, Фрэнк завопил. «Да что, черт возьми, здесь происходит?» Джулиан, который шел последним, сказал. «Сдается мне, что от вас уходит жена, мистер». Руфь забралась с Иджи в грузовик, Фрэнк бросился к ним, но наткнулся на Большого Джорджа, который стоял, облокотившись о багажник. Он медленно вытащил из кармана здоровенный нож, одним движением вырезал сердцевину из яблока, которое держал в руке, и бросил ее через плечо. Джулиан крикнул сверху. «Я бы на вашем месте, мистер, не стал злить этого ниггера. Он у нас чокнутый». Чемодан Руфи положили в кузов, и машины отъехали, прежде чем Фрэнк успел сообразить, что произошло. Однако, чтобы оставить за собой последнее слово и не выглядеть идиотом перед своим работником Джейком Боксом, который стоял тут же и таращился во все глаза, Фрэнк Беннет крикнул вслед облаку пыли, клубившемуся позади машины. «И не вздумай возвращаться ты, сука фригидная! Шлюха! Шлюха бесчувственная!» На следующий день он отправился в город и объявил всем, что после смерти матери Руфь совсем свихнулась с горя, и ему пришлось сдать ее в психушку неподалеку от Атланты.